Глава 20. Андрей. Мы с Нюрой проходим необходимую процедуру. Отец за нами следит, чем-то напоминая ястреба, охотящегося за добычей. Все пытается понять, как я его обманывать буду. «Завтра в это же время будет готов результат», сообщает девушка-администратор, протягивая мне документы. Отец подходит ко мне, потом внимательно смотрит на медсестру. «Вы учтите, если вы подделаете результаты, я подам на вас в суд». «Молодец, так им. Сейчас разразится скандал на всю клинику. Хотя, с другой стороны, это не мои проблемы. Услугу мне это все равно окажут, особенно учитывая, что я за нее заплатил». «Да вы что такое говорите про нашу лабораторию?» Буквально взвизгивает администратор. «У нас не бывает такого, чтобы результат оказался ошибочным. У нас кристальная репутация. Мы работаем 8 лет в Москве и Санкт-Петербурге. У нас 32 филиала». Девушка хочет сообщить еще ряд аргументов, почему результатам можно верить, но отец ее перебивает. «Я сообщил на всякий случай, потому что, если что, я вас засужу. И передайте там высшее, понятно?» «Ты разговаривал слишком грубо», — сообщаю отцу, когда мы выходим из лаборатории. «А еще такие обвинения на пустом месте оскорбительны». «Поучи меня еще, молоко на губах не высохло». Пробурчав, отец сворачивает на тротуар, всем своим видом демонстрируя, что с нами не поедет. Правда, мы с Нюрой по этому поводу никак не переживаем. Даже как-то морально легче, что никто не будет зудеть над ухом. «Папа, а мы сейчас куда?» – уточняет ребенок, когда мы забираемся в машину. «Домой. Смысла возвращаться на работу нет. Буду из дома обзванивать всякие сервисы подбора нянь. Один плюс во всем этом – сегодня пятница, а значит, завтра я могу со спокойной совестью забить на работу. И не надо будет ребенка таскать туда-сюда». «А как мама?» «Мама в Москве, ей предстоит операция. Точнее, она, по идее, уже идет. И когда все закончится, доктор позвонит и расскажет, как ее самочувствие». На лице Нюры появляется грустное выражение. Бровки собраны к переносице. «Так, похоже, что ребенок сильно расстроен». Я касаюсь ладонью ее головы, поглаживая. «Как только врач разрешит ее навещать, мы сразу поедем, и ты с ней проведешь столько времени, сколько захочешь». «Мама выздоровеет?» «Конечно. Она через полгода будет здорова абсолютно», – горячо заверяю. «Даже я сам в это верю. Хотя опасения имеются. Все-таки позвоночник – это не шутка. Но эти детали ребенку знать вовсе не обязательно». «Я пока закажу еды по дороге, чтобы когда мы приехали и сразу перекусили. Ты что будешь?» «А мороженое можно? И курицу?» «Хороший набор», – киваю. «Конечно». «Так, план такой. Мы с Нюрой возвращаемся домой, едим, я отдыхаю полчаса, а потом занимаюсь поиском няни. Завтра проведу кастинг. Вообще лучше взять какую-нибудь няню типа бабули. Обычно пожилые женщины добрые, если не считать моего бухгалтера. Но даже она детей очень любит. А еще ни у меня, ни у Нюры бабушки нет и не было. Так что няня в возрасте – самое оно. Однако, когда мы заходим в квартиру, я понимаю, что все мои планы катятся ко всем чертям. Потому что дома кто-то есть. И этот кто-то – моя вторая любовница Марина. Надеюсь, она хоть не в перьях, как Виолетта». «Милый, ты пришел?» – раздается ее певучий голос. «А я готовлю пасту с морепродуктами». «Вот только пасты с морепродуктами мне сейчас и не хватает». Нюра, услышав женский голос, в ужасе на меня смотрит и произносит. «Папа, сколько же у тебя их?» «Черт, никогда не думал, что мне однажды станет стыдно за все мои не совсем упорядоченные половые связи. А уж тем более стыдно перед ребенком». «Это последнее», — говорю честно, потому что вариант, что это воровка или няня, точно не проканает. Особенно, если Марина готовит в одних трусах и фартуке. Однако, слава богу, пронесло. Марина в обычной одежде. И, судя по всему, это не случайность. Они с Виолеттой общались, как коллеги, скажем так. Так что Марина 100% в курсе, что я буду с ребенком. И с собакой. Нюра опускает на пол Артурчика, который, видимо, уже решив, что квартира его, бежит на кухню выяснять, кто посторонний приперся. И начинает рычать на Марину. Та стоит в моих тапочках, и, видимо, это вызывает особое раздражение у щенка. Нюра, уже наученная предыдущим опытом, подходит к собаке, поглаживает его, после чего берет на руки и направляется в свою комнату, дабы не наблюдать за возможным скандалом. Да и в принципе ей мои любовницы глубоко противны. Оно и понятно. Есть мама, есть папа. Так нафига терпеть каких-то проституток? «Какая милая девочка!» — восклицает Марина, всеми силами стараясь продемонстрировать свое восхищение Нюрой. Только я вижу по ее лицу, это все ложь. Никогда она не любила детей. И сейчас ситуация с Нюрой вызывает у нее раздражение. «И что ты тут устроила?» Цежу сквозь зубы, кивая на раскиданные по столу продукты. «Я хотела приготовить сюрприз. Не думала, что ты приедешь раньше», — улыбается. «Для тебя и твоей дочки. Я думаю, что мы подружимся с ней. Она такая замечательная». «Марина», — откашливаюсь, — «это лишнее. Надо как-то выпроводить любовницу, и желательно без нервов». «Что лишнее?» На ее лице появляется беспокойство. «Все лишнее. Уходи». «В смысле уходи? То есть ты выгнал Виолетту, а теперь меня хочешь выгнать?» Марина мотает головой, явно не желая верить в такую подставу. «И это несмотря на то, что я слова дурного о девочке не сказала. Что я готова дружить с ней?» «Нет, Марина еще большая дура, нежели Виолетта. Так что тем более ее надо отсюда турнуть. Пока не было Нюры, мне нравилось общество двух дам. Одна по четным дням приходила, другая по нечетным. А сейчас... сейчас все. К тому же, судя по времени, вот-вот позвонит доктор. Как там Юля? Ее еще на ноги ставить. И, судя по всему, жить она будет в этой квартире. Ну или возьму квартиру побольше. У меня есть возможности».